Глава 35. 9.52. Направляясь к многоквартирному кирпичному дому на 128-й улице, Элли вспоминала свою работу в патрульной службе и пыталась идентифицировать подписи на граффити, сделанных членами банд и украшавших район Восточного Гарлема. СВБ, Союз ветеранов Бронкса, цифры 031, код, обозначающий «Я кровавый», КУ — «Калеки-убийцы», АДР — «Амурдерей» — «Любовь королей», местное подразделение печально известных латинских королей из Чикаго. Примечание. «Кровавые» — одна из уличных группировок США, основанная в 1970 году в пригороде Лос-Анджелеса. Ее члены носят красную одежду. «Калеки-убийцы» — преступное сообщество, состоящее в основном из афроамериканцев, основано в 1969 году. Его члены часто одеваются в синие и носят трости. Эти банды известны своей рьяной враждой. Латинские короли — американская банда, созданная в Чикаго в 1940 году и состоящая из латиноамериканцев. Конец примечания. Элли подавила непроизвольную дрожь, когда крыса размером с женскую сумочку прошмыгнула по тротуару мимо черных мусорных мешков, выстроившихся вдоль бордюра. Здание, которое искала Элли, оказалось самым приличным в квартале. Пятна белил на кирпичных стенах и бетонных ступенях свидетельствовали о чьей-то упорной борьбе с нежеланными краскораспылителями. Из катки, висевшей под окном третьего этажа, торчали недавно высаженные бегонии, и все же, стоя возле неоснащенного лифтом дома Кита Гузмана, Элли понимала, откуда взялось его противостояние с миром бывшей подружки. Список Таниных телефонных звонков оставлял надежду отыскать пропавшую, поэтому Роган занялся их обработкой. Он также подгонял криминалистов, чтобы те прогнали по своим базам данных отпечатки, которые Таня оставила в квартире. Если у девушки была страсть к псевдонимам, она вполне могла привлекаться под другим именем, а также воспользоваться им сейчас, когда пришлось отказаться от Хезер Брэдли. А пока Элли хотелось побольше узнать о женщине, которая была известна Киту Гузману только под этим именем. Потребовалось не меньше 5 минут настойчивых звонков в квартиру 3B, прежде чем Элли услышала шаги на внутренней деревянной лестнице. Через несколько секунд растрепанный Кит Гузман, на ходу застегивая джинсы, приблизился к стеклянной входной двери. «Эй, женщина, еще рано!» — пожаловался он, открывая дверь. «Уже почти 10 утра, Кит. Думаю, переживешь». «Я пробыл в газовой лампе до 4. Хороший народ собрался. Отлично можно было бы поиграть, если бы вы не забрали все мое барахло. А теперь валите с моего крыльца, а то чего доброго и телек прихватите». Он попытался захлопнуть дверь, но Элли вовремя всунула в щель свой черный ботинок. «Зачем же так грубить, Кит? Тем более, что я с подарками». Она достала из рюкзака ноутбук, который отобрала в баре. Давление на ногу ослабло. Бегонии росли у окна квартиры 3B. «Красивые цветы», — похвалила Элли, садясь в зеленое кресло у окна. Она двигалась осторожно, чтобы под ее весом не порвалась льняная ткань, накинутая на спинку кресла, вероятно, чтобы скрыть уже появившиеся на обивке прорехи. «Моя мама их любит». Элли положила ноутбук на стоявший перед ней журнальный столик. «Итак, наши компьютерные умники полностью реабилитировали тебя. За последние полгода ты ни разу не заходил на кампус JUS, и на твоем ноутбуке не нашлось программ, блокирующих отслеживание». «Я же говорил». «А еще ты говорил, что соседка Меган как-то раз к тебе клеилась». «Ну, знаете, каждому хочется урвать немножко от диджея Анорэкзотика». Элли покачала головой и рассмеялась. «Ты понимаешь, что твои карикатурные выходки немного отталкивают?» «Какие выходки, девушка? Анекс стопроцентно искренен». «Ты еще юный и, наверное, не помнишь Ванилу Айс?» «Ты имеешь в виду Айс-Ти?» «Конечно. Он один из настоящих крутых рэперов». Элли улыбнулась. «Нет, Ванилу Айс. Теперь, когда ноутбук снова у тебя, можешь погуглить его, когда я уйду. Поверь мне, кое-кто уже основательно потоптался на этой творческой полянке. Просто попробуй сегодня утром всего лишь разок поговорить со мной как нормальный человек. Поговори со мной так, как, я знаю, ты разговаривал с Меган». Это имя заставило его умолкнуть, но ненадолго. Да вы спятили. Я серьезно, Кит. Мне нужно знать о Хезер. Она пропала. И она не та, кем ее считала Меган. Ее настоящее имя Таня Эбботт. Элли наблюдала, как у Кита все больше округляются глаза. Ей 31 год, она проститутка из Балтимора. Нам нужно ее найти. И все, что ты знаешь, может оказаться полезным. Ни хрена себе! Реакция была не слишком изысканной, но, по крайней мере, Элли сумела задеть его за живое. Это точно. Мы непременно должны найти эту женщину, а ты, похоже, единственный из друзей Меган, кто вообще хоть какое-то время с ней общался. Совсем немного. Ну, немного. Это в любом случае больше, чем мы имеем сейчас. Ты говорил, что у нее вроде парень был. Нам она сказала, что у нее никого нет с тех пор, как она перевелась в Нью-Йоркский университет. Я никогда не видел ее ни с какими парнями, но мы с Меган всегда подшучивали, что у нее есть какой-то папик на стороне. Почему? Знаете, она всегда так расфуфыривалась. А когда Меган спрашивала, куда она идет, умничала и отговаривалась всякой ерундой, типа «да так, с приятелем», да еще с такой улыбочкой, а потом исчезала в своей комнате и долго болтала по телефону. Отношения у них были, похоже, напряженными, судя по ее тону. А один раз Меган сказала: «Похоже, сегодня кое-кто не выйдет. Мы считали это обычная фигня между парнем и девчонкой». А есть соображение, кто мог быть этим парнем? Кит покачал головой. «Это было всего пару раз, так что я особо не заморачивался. Мы с Меган больше подшучивали над этой, типа, тайной жизнью Хезер. Похоже, такой она и была. Я раз попытался подслушать. Меган хотела меня остановить, но ей самой любопытно стало». Он улыбнулся, воспоминание было явно приятным. «Что-нибудь стоящее услышал?» «Да не особо. Что-то насчет дороговизны Нью-Йорка и что она на мели. Черт, она что, проститутка?» «Похоже на то. Меган бы этого точно не потерпела». Элли понимала, о чем он думает. Если бы он об этом знал или подслушал бы побольше, Меган выставила бы соседку, и ей понадобился бы другой жилец. Меган была бы жива, и они по-прежнему были бы вместе. «А как насчет того вечера, когда она к тебе приставала?» «Ну, я, наверное, чуток преувеличил. Вот на столечко», — добавил он, раздвинув пальцы сантиметра на три. «А я думала, всем хочется немножко аннекса». Кит шмыгнул носом и подтянул рукава фуфайки. «Ну, понимаете, как правило». Оба рассмеялись. «Так все же, что произошло?» «Уж не знаю, пыталась она меня снять или как, но выглядело это странно. Меган рано заснула. У нее на следующий день были занятия, вроде того. Я сидел в гостиной, миксовал на своем компе какой-то музон, а Хезер только вернулась домой. Ё-моё, она была под кайфом. В тот момент я подумал, что она просто напилась. Ну, теперь, когда вы говорите, что она проститутка и все такое, даже не знаю. Может, это был Герыч или что-то такое. Ну, одним словом, она была не в себе. Пошла прямо на кухню, налила себе текилу со льдом и спросила, чем я занимаюсь. Мы разговорились и, в конце концов, выпили вместе. Ты мог бы сказать, что до этого у вас были приятельские отношения?» «Я не сказал бы, что они стали такими после, и не сказал бы, что они дружили с Меган. В тот раз, — Кит прищурился, — я посчитал, что она просто из тех слабых девчонок, которые больше тянутся к парням, чем к подругам. Она принялась болтать, какой я милый, и как посчастливилась Меган, что у нее есть кто-то ее возраста, кто восхищается ее умом и талантом. А потом она кое-что сказала. Да, вот почему мы всегда думали, что у нее есть парень. Она сказала что-то насчет отношений с человеком, который ее опекает. Сказала, что у нее это вроде болезни, что она даже к психиатру из-за этого ходила. Потому я и подумал тогда, что она ко мне клеится. Сказала, все это началось с того чувака, который ей целку сломал. Она еще совсем девчонкой была, и что кто-то вроде меня — совсем другое дело. Мне показалось странным, когда она меня назвала молодым, хотя я на 3 года старше Меган. Ну, если ей на самом деле 30-ник, это все объясняет. А впоследствии что-нибудь подобное случалось? Ни разу. Она избегала меня, будто заразу подцепить боялась. Я решил, что ей просто неловко. Потом я пытался сказать Меган, что эта девица чокнутая, но она решила, что я наезжаю на Хезер, потому что сам хочу там жить с ней. «Здесь тоже недурно», — заметила Элли, обводя взглядом комнату. «Я хотел быть с Меган». «Знаю». «Слушайте, детектив, зови меня Элли. Я чем-нибудь помог? Вы сможете найти Хезер или как ее там?» «Честно говоря, не знаю, Кит, но у меня есть ощущение, что это нам поможет». Элли застала Рогана в раздумьях перед компьютером. «Что там такого интересного?» Она склонилась, заглядывая напарнику через плечо. «Начать с маленькой новости? Или с большой? Оставь лучшее на потом». «Хорошо. Для начала, мне кажется, я вычислил, как наша девушка превратилась в Хезер Брэдли». Элли заметила мелькнувший логотип банка Морган Стэнли, прежде чем Роган вызвал окно со статьей из газеты «Аризона Репаблик». Заголовок гласил «Траур в Аризонском университете», а дальше шрифтом помельче «Третья за семестр жертва вождения в нетрезвом состоянии». На черно-белой фотографии была видна разбитая Audi A4 и пикап, вклинившийся в автомобиль со стороны водителя. Статья датировалась январем прошлого года. Элли пробежала глазами текст. Студенты Аризонского университета устроили в кампусе пикет после того, как третий человек за семестр, первокурсница Хезер Брэдли, погибла на Апачском бульваре из-за пьяного водителя. Краткое заключение гласило, 32-летнему плотнику, сидевшему за рулем небольшого грузовика, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Вкратце были пересказаны и два другие происшествия, затем приводились высказывания друзей Хезер и одного из преподавателей. Элли перечитала последний абзац, где цитировалось высказывание профессора математики. «Хезер была выдающейся студенткой с блестящим умом. Я лишь недавно составляла для нее рекомендательное письмо. Ей нравилось учиться поблизости от дома, но она все же решилась уехать из Аризоны. Мне было жаль с ней расставаться, но я никак не ожидал, что прощание окажется таким». И последний абзац. «Получив приглашение из Нью-Йоркского университета, колледжа Смита и нескольких других престижных вузов, Брэдли предпочла Стэнфорд. Этой осенью ее должны были зачислить на второй курс». Подделать документы для поступления в колледж было бы чрезвычайно затруднительно. Потребовался бы липовый вкладыш в диплом, свидетельство о сдаче отборочного теста, поддельные рекомендательные письма. Но Тане Эбботт не пришлось мучиться. Заявка была уже рассмотрена, а уведомление о приеме в университет направлено почтой. «Она просто сняла телефонную трубку и позвонила в Нью-Йоркский университет», — догадалась Элли. «Верно», — согласился Роган. «Представь себе, настоящая Хезер Брэдли уже приняла решение. Семье пришлось связаться со Стэнфордом и сообщить, что Хезер не приедет, но никому не пришло в голову оповещать те заведения, которые она отвергла. Так что Тане нужно было лишь сообщить в Нью-Йоркский университет, что она передумала. Она дает им другой адрес, и семья Хезер понятия не имеет, что их погибшую дочь зачислили в другое учебное заведение. Я позвонил в приемную комиссию Нью-Йоркского университета и узнал даже больше, чем ожидал, о некоем федеральном законе, ограничивающем публичное разглашение сведений о студентах и преподавателях. Правда, я получил неофициальное, недокументированное подтверждение того, что все было именно так. Наша подруга, должно быть, творила чудеса в спальне, поскольку мне удалось убедиться, что она не пользовалась никакой финансовой поддержкой. Все остальное — вполне стандартные кражи персональных данных. Фальшивое удостоверение личности из Мэриленда. Она даже ухитрилась открыть там текущий банковский счет и снять комнату у Меган, найдя ее на сайте Craigslist, без формальности типа рекомендаций и проверки платежеспособности. И ты называешь все это маленькой новостью? Да. А вот и забойная новость. Любые наши сомнения, стоит ли Таня за убийством Меган и нападением на квартиру, похоже, снимаются вот этим. Джей Джей щелкнул мышкой, открыв новое окно браузера, и вышел на кампус Джуз. Пробившись через дебри старых записей, он остановился на свежих постах в теме «Меган Гунтер». Здесь появился новый ответ. «Не стоит меня искать, все равно не найдете. А станете искать? Я доберусь до вас и ваших родных». Роган откинулся на спинку стула. «Мы, конечно, обломались с этим сайтом, Но внимание наше было направлено именно туда, куда хотела Таня. Это как фокусы, основанные на ловкости рук. Чем упорнее ты пытаешься найти монетку, тем легче фокуснику тебя одурачить, заставив смотреть налево, пока он вытаскивает ее из твоего правого уха. Таня знала распорядок Меган и воспользовалась этим, чтобы увести нас в другую сторону. Мы увидели эти послания и решили, что мишенью была Меган. У этой женщины холодное сердце. Она убила девушку, с которой прожила бок о бок несколько месяцев, только чтобы отвлечь внимание. Боже мой, Роган, этот пост оставили меньше часа назад. Сразу после убийства Гунтер они попросили одного из компьютерщиков отслеживать новые посты о ней на сайте Campus Juice. Он заверил, что может написать простенькую программку, которая будет предупреждать их о любых новых комментариях к угрозам. Программа сработала. «Я знаю», — отозвался Роган. «Я получил оповещение в течение 2 минут и уже звонил нашему Джабе Хатто с Лонг-Айленда насчет интернет-провайдера. То, что мы сидим здесь, подсказывает мне, из этого ничего не вышло. Она снова пользовалась скрывающей программой. Эта девица угрожает нам, при этом прячась неизвестно где. Она электронный призрак. Мы разместили ее фотографии по всему городу, в новостях ее показывают ежедневно и круглосуточно. Рано или поздно ее кто-нибудь засечет. Больше, чем молодых, привлекательных женщин, ставших жертвами убийства, масс-медиа любит привлекательных пропавших девушек. История о женщине, которая покинула больницу и исчезла, пережив грозившее смертью нападение, для криминальных отделов таблоидов все равно, что крэк для наркомана. Патрули отрабатывали все звонки на горячую линию, даже когда звонили психи, но пока ни один выезд результатов не дал. Своей угрозой Таня повысила ставку. Роган, если бы Таня знала подробности нашей личной жизни, она бы использовала их в послании, ведь она указала распорядок дня Меган, чтобы напугать ее. Угроза нашим родным показывает, что она ничего не знает о Сидне. «Я Джесси», — добавил Роган. «Я Джесси». Элли пыталась убедить себя, что Таня больше озабочена своим побегом, чем охотой на родственников полицейских. Она все же воспользовалась встроенным в мобильник фотоаппаратом, чтобы сфотографировать Танина удостоверение личности из Мэриленда. Она переправила снимок Джессу, сопроводив следующим сообщением: «Нам угрожает сумасшедшая девица. Скорее всего, фигня, но на всякий случай фотка в твоей почте». Она нажала на кнопку «Отправить» и спросила Рогана, послал ли он такой же снимок Сидни. Я достаточно долго продержал ее перед телевизором, заставляя смотреть новости. «И теперь она отлично знает эту девицу в лицо», — сообщил Джей-Джей. «Я позвоню ей насчет этой ерунды. Она не всегда спокойно относится к моей работе, особенно когда я говорю о ней дома». У него зазвонил телефон. «Да, Роган слушает». В руке у Элли зажужжал мобильник. Пришел ответ от Джесса. «Сумасшедшая симпатяшка. Теперь точно буду бдить». Элли хотела ответить, но тут ее привлекли слова Рогана. «Да, дело Меган Гунтер. Что-нибудь есть?» Элли было знакомо это взволнованное выражение его лица. Появились новости. Элли перегнулась через стол к его ноутбуку и нажала «Обновить», но послание на сайте не прибавилось. «Что?» — нетерпеливо прошептала она. «Что там еще?» Роган покачал головой, знак, что ей стоит помолчать. «Ей-богу! Уверен?» «Чудненько. Хочу попросить тебя об услуге. Мне понадобится ДНК, чтобы подтвердить. Нет, образца у меня нет. Послать кого-нибудь, чтобы извлечь волосы из душевого слива? Круто. Спасибо». Роган молча повесил трубку, и Элли захотелось треснуть его хорошенько, чтобы выбить долгожданные слова. «Это криминалисты. Насчет пальчиков Тани Эбботт. Думаю, барышня все-таки не призрак». «Арест в Балтиморе за проституцию не единственное ее прегрешение?» Роган покачал головой. «Они кое-что нашли, но не в EISD, интегральная автоматизированная система дактилоскопической идентификации EISD, содержала данные из уголовных дел со всей страны. Это из собственной коллекции висяков ПУ Нью-Йорка. Догадайся-ка, что там обнаружилось?» «Джей-Джей, у меня нет настроения играть в викторину. Отпечатки, оставленные Таней Эбботт в квартире Меган Гунтер, совпадают со следами на бокале шампанского с места убийства Манчини. Пошлю кого-нибудь найти волос в ванную Меган, чтобы получить образец ДНК для подтверждения. Но и отпечатки — это уже кое-что. Таня Эббот была той самой загадочной незнакомкой с последнего рокового свидания Роберта Манчини.